«Мечты и звуки», стихотворение «Н.Н. Санкт-Петербург» в типографии Егора Алипанова, 1840. В другом своем автобиографическом наброске, сделанном для редактора «Русской старины» Семевского, Некрасов рассказывает дальнейшую судьбу первой своей книги. «Роздал книгу на комиссию, прихожу в магазин, через неделю ни одного экземпляра не продано, через другую тоже, через 2 месяца тоже, в огорчение отобрал все экземпляры и большую часть уничтожил. Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах». «Литературное наследство», том 49-50, страница 162. Из этого мы видим, что первая книга Некрасова играла немалую роль в формировании будущего творчества поэта-демократа. Как он сам писал, это был лучший урок. В дальнейшем Некрасов не включал из книги «Мечты и звуки» ни одного стихотворения в собрание своих сочинений. Тем не менее, историко-литературное значение его первой юношеской книги большое. Она важный этап в биографии певца народного горя. Нет ничего удивительного, что книжка эта давно уже считается редкостью. От уничтожения уцелело, конечно, несколько более экземпляров, чем Ганса Кюфельгартена Гоголя. Но все равно день, когда мне в Ярославле удалось найти чудесное в обложках томик этих стихов, я считал праздничным днем. Есть у меня еще одна книга «Судьба», которая одинакова с судьбой гоголевского Ганса Кюфельгартена и книги Некрасова «Мечты и звуки». Появилась она в свет в 1817 году в Москве и носит название «Первые опыты в прозе и стихах». Автор этого сочинения не скрывал своего имени и на выходном листе значится «Ложечников». Имя Ивана Ивановича Ложечникова в русской литературе всегда ставится рядом с именем Загоскина, которому принадлежит слава первого русского исторического романиста.